младший помощник деликатно постучал в непроницаемое стекло электрокара, дождался, пока оно опустится вниз на пару сантиметров, и доложил. «Никаких следов объекта, сэр. Он не в жилмоде». «Этого и следовало ожидать», — кивнул сидящий на заднем сиденье Такаши, не глядя на помощника. Японец был занят тем, что тщательно полировал особой тряпочкой стекла своих неизменных солнцезащитных очков. Иначе хозяин жилмода не был бы столь спокоен. «Что-нибудь интересное в комнате объекта?» «Никак нет, сэр. Более того, наши портативные анализаторы не смогли обнаружить даже обычных микроорганизмов в бывшей комнате объекта. Про ДНК объекта и его возможных посетителей и говорить нечего. Зато присутствует огромное количество чистящего средства «Мега-Универсал Протоник». Комната буквально залита им. Такое впечатление, что вылили содержимое целого баллона. Точно такая же ситуация в одном из боковых складов. Внешне никаких видимых следов, но склад абсолютно стерилен. Мы осмотрели жилмод и установили, что подобное средство использует имеющийся в гостинице робот-уборщик. Проверили записи робота? Да, сэр, в первую очередь. Все записи стерты, равно как и лог-файлы. Ничего, сэр. Также отсутствуют записи с гостиничных камер наблюдения. Господин Родригес объясняет это действием опасного компьютерного вируса, который поразил его терминал из сети, получил права администратора, стер все записи с видеокамер, после чего оставил на экране надпись «Смерть копам» и самоуничтожился, не оставив после себя и следа. Это, несомненно, ложь, сэр, но уличить его практически невозможно. «И не надо», – прошелестел Такаши, надевая очки и поднимая лицо вверх. «Меня не интересует мистер Рамирес Родригес. Он, несомненно, знает больше, чем говорит. И мы достигли главной цели. Спугнули его. Заставили насторожиться. Теперь нам осталось только ждать. Вы установили жучки?» «Да, сэр. Везде, где только возможно, сэр. Как неподвижных, так и мобильного типа. Теперь мы не только слышим, но и видим весь жилмод с любого ракурса, сэр». «Хорошо. Оставьте здесь пару человек для наблюдения. Остальных возвращайте на базу», — распорядился федеральный дознаватель, откидываясь на спинку сиденья. Тонированное стекло мягко поднялось, скрывая салон от любопытных взглядов, и электрокар тронулся с места, осторожно лавируя между куч мусора, пластиковых коробок, служивших жильем для бродяг, валяющихся на полу наркоманов и с хрустом давя широкими шинами россыпи одноразовых дозеров со следами запекшейся крови на прозрачных стенках. Следом тронулся электрокар прикрытия и два одногусеничных байка, на каждом из которых сидело по два вооруженных охранника. Еще через 20 минут из жилмода вылетел толстяк Рамирес и, оскальзываясь на липком мусоре, кинулся к стоянке такси. Если бы он оглянулся, то, несомненно, заметил бы поспешившего за ним мужчину в обычном оранжевом комбинезоне с цифрой 12 на спине и надвинутой на глаза шапкой с логотипом футбольной команды города по бокам. Но Рамиресу не требовалось оборачиваться, чтобы обнаружить слежку. Он чувствовал ее. Чувствовал своим еще не окончательно умершим в тепличной атмосфере жилмода инстинктом хищного зверя, на которого началась облава. Захлебываясь одышкой, толстяк с размаху упал на продавленное и прожженное сиденье электрокара и просипел. «К салону Мо, живо!» «А ты заплатить сможешь?» Лениво осведомился чернокожий водитель, поправляя треснувшее зеркальце заднего вида. «Конец не близкий». «Заткни пасть и дави на газ!» — рявкнул внешне безобидный толстяк. Но опытный водитель такси не стал спорить, а лишь вставил чип-ключ в гнездо и, вдавливая педаль газа до упора, поспешно протявкал. «Да, сэр, мигом доставлю». Такси рывком тронулось с места и, дребезжа разбитым, мятым кузовом, направилось к выходу на центральную магистраль сектора. Вцепившись в руль, водитель практически не отрывал глаз от забитого мусором коридора, где в любой момент перед капотом мог выскочить обезумевший от ломки нарк, пытающийся покончить с терзающей его болью, а заодно и с жизнью. На нарков водителю было плевать, а вот машину жалко. На этот подержанный «Шевроле Электролюкс» 300-й модели у него ушли все накопленные кредиты, да и то, последний взнос еще не был выплачен. Если какая-нибудь обдолбанная гнида разнесет лобовое стекло или выбьет единственную фару, платить за ремонт будет нечем. «О, глухо пробормотал таксист, нащупывая прикрепленную под водительским сиденьем бейсбольную биту. «Не дай бог поцарапает мою малышку или даже пятнышко поставит. В раз мозги вышибу,